Она застыла на месте. А что, если был смысл? Она вспомнила о том, о чем думала, проваливаясь в сон, об острие ножа. Эмми огляделась. Дверцу шкафа она оставила открытой, и все, что в нем находилось, было хорошо видно. Одежда на вешалках слегка шевелилась от дуновения ветра из открытого окна, но за ней не было видно ничего, кроме теней. Дверь в ванную комнату тоже оказалась открытой, и Эмми пыталась вспомнить, в каком положении находилась эта дверь, когда она ложилась спать. Это не имело большого значения, если она была открыта достаточно широко, чтобы выпустить Эмми, то таким же образом кто-то мог войти через нее внутрь. Эмми как можно тише и осторожнее приблизилась к двери ванной. Если кто-то прятался за дверью, он не должен был расслышать, как она идет босиком по полу. И как вдруг учащенно забилось сердце под ее слегка обвисшей левой грудью. — Как все это глупо! — сказала она себе. — Ведь она включила лампу, и кто бы ни скрывался за дверью, для него это сигнал перестать прятаться и начать. — Забудь об этом! — «В ванной никого нет?» Эмми сделала несколько быстрых шагов, переступила через порог, заглянула в дверь, и сердце ее забилось ровнее, когда она увидела, что в ванной комнате и за навеской душа нет ничего такого, чего стоит бояться. Кроме этого самого ничего. Она повернулась и направилась к колыхавшейся портьере и открытому окну. Квартира качнулась внутрь комнаты, и Эмми увидела, как дождь барабанит по плоской крыше соседнего одноэтажного здания. Кто-то вполне мог подобраться по этой крыше, влезть на подоконник и открыть окно, чтобы проникнуть в ее номер. И снова она сказала себе, что в этом нет никакого смысла. Ничего, что она могла бы увидеть или, не дай бог, почувствовать. Объяснение было простым. Она сама забыла закрыть окно на задвижку, и оно распахнулось. Слишком просто. Эмми захлопнула окно, задернула портьеры, вернулась в постель и, на удивление, быстро заснула опять. Только на следующий день, в 7 часов утра, она поняла, как легко можно было установить, побывал кто-то в ее номере или нет. Но было уже слишком поздно. Явные следы отсутствовали, а ковер был сухим. Глава 3. Доктор Николас Стейнер проснулся в это утро в 5:45, за целых 15 минут до того, как зазвонил будильник. Он протянул руку и выключил его, после чего снова откинулся на подушку. На его покрытом морщинами лице появилась довольная улыбка. Держать верх над часами в такое время, чем не повод для радости. Или, по крайней мере, оправдание для того, чтобы поваляться в постели еще 15 минут до своего обычного времени подъема. Кинув взгляд в сторону окна, он заметил, что дождь прошел, а небо очистилось от туч. Вот за это стоило быть благодарным. Метеорологи, психологи и все прочие, возможно, не согласились бы с ним, но Стейнер знал по опыту, что перемены погоды влияют на поведение его пациентов. Ветер, влажность, атмосферное давление, пятна на солнце, но больше всего луна. То, что их теперь не называли лунатиками, не меняло сути дела. Приливами и отливами, менструациями и церебральным возбуждением по-прежнему управляла богиня с бледным сияющим ликом. Но к чему он это все вспомнил? Ему есть о чем подумать и помимо луны. В его возрасте нельзя позволять себе подобную задумчивость. Его поэтическая лицензия уже отозвана. Забудь о полетах на луну. Забудь о фантазиях, спустись на землю, воссоединись с человечеством. Но не прямо сейчас. Стейнер покосился на часы. У него было в запасе еще 8 минут. И до той поры не было никакой необходимости воссоединяться с человечеством или включаться в нескончаемую житейскую суету. Вот когда он встанет, оденется, побреется и позавтракает, тогда он вспомнит о своем профессиональном положении гуманитария и, можно надеяться, врачевателя. Но сейчас, в эти драгоценные 8 минут, которые у него еще остались, его положение останется горизонтальным, а частное мнение неизменным. Попросту говоря, после многолетних наблюдений Стейнер пришел к мысли, что его беспокойные подопечные доставляют меньше беспокойства, чем так называемый нормальный человек, свободно разгуливающий среди себе подобных. Исключая случаи физиологических расстройств, проблемы среднестатистического пациента, страдающего психическими нарушениями, могут быть сведены к симптомам чувствительности. Проблемы так называемого нормального человека – это обычно симптомы обыкновенной глупости. Большинству нормальных людей не под силу нарисовать карту мира, в котором они живут. Большинство граждан этой страны не знают ее истории. Они не в состоянии распознать цитату из Билля о правах Конституции или поправок к ней. Они не способны перечислить 10 заповедей. Они даже не могут назвать число костей в собственном теле или точно описать местонахождение жизненно важных органов, не говоря уж о том, чтобы охарактеризовать их функции. Средний человек не знает, что Земля не только вращается вокруг своей оси, но еще и движется во Вселенной. Он не в состоянии перечислить планеты Солнечной системы. Ну, попросите его привести имена каких-нибудь великих людей, и он без труда вспомнит некоторое количество Джонов, в зависимости от того, сколько ему лет. Джона Уэйна, или Джонни Карсона, или Джона Леннона, или Джона Белуши. В голове у нормального человека стандартный набор спортсменов, рок-музыкантов и всякого рода медийных персонажей, включая ведущих ток-шоу и всевозможных бимбо, регулярно приглашаемых ныне на телевидение. Он не назовет и 2 лауреатов Нобелевской премии. Не ждите, что он объяснит вам, как работает коллегия выборщиков или что такое фотосинтез. И вместе с тем он кладезь информации, дезинформации касательно автомобилей, сексуальных практик и прочих видов спорта. Однако 8 минут истекли, и миру явился доктор Николас Стейнер, заботливый, сочувствующий, понимающий, переживающий советчик-утешитель, посвятивший всю свою жизнь возвращению душевнобольных к нормальной жизни. Уделив внимание потребностям своего организма, доктор Стейнер исполнил также некоторые каждодневные обязанности, и у него оставалось еще добрых 2 часа до того, как он увидится с Адамом Клейнером. Но с глаз долой не значит из сердца вон, поэтому случай Клейборна занял мысли Стейнера еще за некоторое время до назначенной утро встречи. По правде говоря, Клейборн не выходил у Стейнера из головы с того момента, как был помещен в клинику. Нелегко примириться с тем, что бывший коллега стал пациентом того самого учреждения, где некогда работал твоим ассистентом. Примириться с этим было нелегко, и лечить его тоже нелегко. Но, по крайней мере, за те годы, что Клейборн получал терапию, был достигнут некоторый прогресс. Насколько мог судить Стейнер, пациент делал значительные успехи. Во всяком случае, Клейборн вновь начал осознавать, кто он на самом деле, и больше не выказывал признаков маниакальной убежденности в том, что Норман Бейтс никогда не умрет. «Странно», — подумал Стейнер мимоходом, — «как много пациентов, страдавших психотическими расстройствами, идентифицировали себя с Норманом на протяжении этих лет». Его случай, как говорится, задел их за живое. Впрочем, в данной ситуации это изречение ничего не объясняло. И в это утро Стейнер размышлял, как лучше сообщить Клейборну о том, что должно произойти днем. Лучше всего было бы сказать об этом напрямик, без обиняков. Человек его возраста не может позволить себе роскошь откладывать решение проблем. Не теряй времени, иначе ты потеряешься в нем сам. Хороший совет. но проблему он не решает».